Глава 3. В офисе я провел совещание, поработал с документами, часто отвлекаясь на мысли об Ассоль. Перед глазами то и дело стоит ее перепуганный взгляд, наполненный слезами. Ненавижу себя за срыв. Словно своей грубостью сам себя пытаюсь от нее оттолкнуть. Но оно вроде и правильно. Нечего мне делать рядом с ней. Но с другой стороны, понимаю, как же сильно хочу прикоснуться к ней. Дурею. Старый идиот. Ей парень молодой нужен, но я как подумаю, что кто-то будет целовать ее губы, так и уничтожить хочется. Нет, мне точно нужен психолог, иначе я скоро чокнусь. Идиот. Татьяна Леонидовна, добрый день. Набрал своего повара по телефону. Будьте добры, прикупите на вечер мяса и сосисок. Что приготовить, Ивар? Разве что каких-то салатов, да легких закусок. Я хочу сегодня на мангале пожарить. У нас в гостях Ассоль. Хорошо, Ивар, сделаю. Может быть, приготовлю овощное рагу. Кажется, будет кстати. Спасибо, дорогая моя. Буду благодарен. До вечера, сынок. Сбросил вызов и хмыкнул. Татьяна Леонидовна уже больше 5 лет работала у меня поваром и часто называла меня сыном. Просто по-дружески. Мы с ней здорово ладили, да и она была хорошей женщиной. Когда-никогда могла дать отличный совет. Кто, если не она? Мама умерла 2 лет назад, и обратиться чисто по-человечески я мог не каждому. А Татьяна Леонидовна всегда могла дать материнский совет, за что я был искренне благодарен ей. К 3 часам привезли Аллу. Эта девица вошла в кабинет с опущенными в пол глазами. Нет, ей не было неудобно или стыдно. Таким образом она пыталась со мной флиртовать, привлечь мое внимание. Осторожно прикрыла дверь и, поправив волосы, медленно подняла на меня глаза. Я откинулся на спинку кресла и демонстративно осмотрел ее с ног до головы. Она как готовилась. Каблуки, юбка, блузка. Даже макияж и прическа свежие. Может, парни ее из салона красоты забрали? Хороша чертовка. Спору нет. Но то, что она сделала Ассоль, я не прощу. По крайней мере, не так быстро. По взгляду вижу. Дерзкая. Хитрая и горячая штучка. Но тварь та еще. Подумать не могла, что меня захочет видеть сам Ивар Викторович Якубин. Чем же я заслужила ваше внимание? Кокетливым голосом произнесла она, а я продолжал сканировать ее фигуру. Заслужила. Констатировал негромко и, нажав кнопку громкой связи, обратился к секретарю. Дана, принеси мне, пожалуйста, кофе. Хорошо, Ивар Викторович. Я снова перевел взгляд на Аллу, которая тут же прикусила губу. «Тебя Алла зовут, насколько я знаю». «Верно». «А ты красивая, Алла. Такие нравятся мужчинам». «Спасибо. Знаете, я еще на благотворительном вечере обратила на вас внимание. Такой импозантный, харизматичный мужчина». «Часто вы так откровенно флиртуете с мужчинами?» «Ну, вы лучше бы спросили, часто ли я встречаю настоящих мужчин. Вы, пожалуй, первый». «Вот как!» — приподнял в удивлении бровь. Постучавшись в кабинет, вошла Дана. Она поставила чашку на мой стол и также молча вышла, снова оставив меня с Аллой наедине. «Ты извини, я кофе тебе не предлагаю. Кажется, такие, как ты, не пьют эту гадость. Я имею в виду, что ты похожа на зожницу». «Ну, кофе иногда могу выпить». «Правда? Угостить?» Она улыбнулась и, стрельнув глазами, кивнула. Я поманил ее пальцем, и эта глупышка тут же подошла к моему столу. «Обойди», — произнес я, наблюдая, как она начала краснеть, но при этом расстегивать верхнюю пуговицу на блузке. Алла исполнила мою просьбу и, обойдя стол, остановилась около меня. «Угощайся», — кивнул на чашку, и только она хотела склониться, как я резко перехватил ее и усадил себе на колени. «Ой, вы такой сильный», — прошептала она, вместо того, чтобы вырываться из моих рук. «Да, еще дрянь. Я очень сильный, а главное, справедливый». Она потерлась попкой о мое бедро. Если бы не мысли об ушибе Ассоль, и если бы наша встреча состоялась при других обстоятельствах, я бы задрал эту чертову юбку и по полной насладился девочкой. Но мысль о том, что она тварь, не давала мне расслабиться и поддаться желанию. «Люблю сильных мужчин», — муркнула она, а я прильнул к ее ушку. «Сколько берешь за ночь?» «Что?» «Деньги за секс любишь?» «А, ну если это подарки?» продолжая флиртовать, произнесла она, явно рассчитывая на богатенького любовника. «Отлично! Пойдешь на панель. Долго дорабатывать!» Девчонка тут же дернулась на моих коленях, а я резко прижал ее, не позволяя подняться. «Какую еще панель? Вы о чем?» Перепуганно уточнила она, смотря на меня округлившимися глазами. «Там, где девочки мальчиков развлекают». «За что? Какой долг? Я ни у кого ничего не занимала». «Занимать не занимала, зато подставила одного человека». «Я не совсем понимаю», — произнесла она, а я резко столкнул ее с себя и, поднявшись с кресла, прижал девицу к шкафу с книгами. «Ты мне сразу показалась куда более умной девочкой, а теперь так открыто тупишь». «Я просто пытаюсь понять, в чем меня обвиняют». «Я им не обвиняю, Алла, я говорю по факту. Ты что, забыла, что устроила вчера на аукционе? Или, быть может, не помнишь разбитые часы в полмиллиона долларов?» «Часы? Так это же не я их разбила. А знаете кто? А Соль, подруга моя дура. Она же запала на вас и хотела крутить, и так увлеклась разглядыванием вас, что не заметила, куда идет». Как же мне хотелось сжать руку на шее этой дуры. Она пыталась все свернуть на мою девочку, только я не был идиотом и все прекрасно понимал. «Ты кому врать удумала, овца? Это ты ее толкнула, и из-за тебя Соль лежит с ушибом, и вот часов больше нет. А знаешь, почему они мне так дороги? Потому что в свое время принадлежали моей семье, и сейчас я пытался их вернуть. Реликвия, понимаешь?» «Понимаю», — активно закачала головой, смотря на меня перепуганными глазами. «И теперь придется отработать, понимаешь?» «Так, а я при чем?» «Я не люблю повторять дважды. В общем, выбирай, идешь на трассу, либо уборщица в моем офисе». «Уборщицей?» — произнесла она дрожащим голосом, а я приблизил к ней лицо. «Но учти, мне на глаза старайся попадаться как можно меньше, а если меня не устроит выполненная тобой работа, будешь переделать все по новой». «Я поняла, поняла». «Пошла вон отсюда. Секретарь проводит тебя в отдел кадров». Я отпустил ее и ухмыльнулся, глядя на то, как поспешно сбегает Алла из моего кабинета. Нажал кнопку внутренней связи. «Дана, отведи Аллу в отдел кадров. Она у нас теперь в штате сотрудников будет». «Поняла, Ивар Викторович. А кем?» «Уборщицей». Отпустил кнопку и вернулся в свое кресло. «Пусть спасибо скажет, что так просто отделалась. Не дай бог, что случилось бы серьезная сосоль, и эта девица точно бы отправилась на трассу». Перенеся несколько важных файлов на флешку, поставил ноутбук на пароль и, забрав необходимые вещи, вышел из кабинета. «На сегодня хватит». «Дана, меня сегодня уже не будет. Ты, если все сделала, тоже можешь быть свободна». «Спасибо, Ивар Викторович». «И да, мой кабинет пусть моет только наша проверенная уборщица. Люся, кажется». «Я поняла, Ивар Викторович. Сейчас же распоряжусь». «Всего доброго». Кивнул ей и пошел к лифту. «И вам». Уже в машине я снова достал свой телефон и взглядом прилип к экрану. На меня все так же смотрела красивая юная Соль, которая по ночам приходила мне во снах. Да, эта девочка не только днем занимала мои мысли, но и ночью, что, несомненно, вводило меня в ступор. Но еще больше я злился, когда был женщиной. Казалось бы, знонная красотка должна полностью завладеть моими мыслями, но, находясь в ней, я представлял только Соль. Это ли не издевательство? Открыл журнал звонков и нашел номер Гены. «Слушаю, босс». «Гена, что с цветами?» «Отправил. Розы белые с розовой херней». «Надеюсь, ей понравились?» «Думаю, да. Там целая корзина». «Хорошо. Ты еще в офисе?» «Да, заканчиваю с документами». «Ясно. Работай. До завтра». Сбросил вызов, не дожидаясь его ответа. Потянул галстук, ослабляя узел на шее. «Черт! Точно пора брать отпуск и сматываться на острова. Еще и погода такая. Сейчас, наверное, будет отличным решением поплавать в бассейне». Убрал телефон в карман, чтобы не искушаться и снова не залипнуть на красоте девочки. Только вот улыбнулся своей глупости. «Толку-то? Телефон. Она у меня дома сейчас, и я скоро ее увижу. Теперь-то и домой тянет, как никогда. Понимание того, что она будет жить у меня некоторое время, сводит с ума. Хочется, чтобы так было всегда. Только вот есть одно «но» — мысль о том, что она дочь моего погибшего друга. Только это меня останавливает. Машина плавно заехала во двор. Я вышел из салона, снова погрузившись в духоту лета. С удовольствием стянул с себя пиджак и сообщил водителю о том, что он на сегодня свободен. Зашел в дом. Там оказалась тишина. Только кухня кипела своей обычной жизнью. Татьяна Леонидовна готовила рагу. «Добрый вечер, дорогая. А где Асоль?» «Добрый вечер, Ивар. А девочка у бассейна? Так заскучала, что ушла на шезлонге лежать». «Спасибо», — кивнул ей и поднялся в свою комнату. «Нужно срочно принять душ, а уж после можно и в бассейне поплавать». Сбросив вещи, вышел на балкон и улыбнулся. «Значит, привезли ей ее вещи из моей городской квартиры. Отлично». «Да, там Асоль у меня бывала не раз и очень часто ночевала до поры до времени. И горничная постаралась, привезла ее вещи сюда». Теперь малышка лежит у бассейна в купальнике. Хорошо хоть в цельном, иначе бы я за себя не ручался. Блин, лежит такая красивая, со стройной фигуркой, округлыми формами. И даже не догадывается, что за ней наблюдает извращенец. А я себя именно им и чувствовал. А как иначе, когда смотришь на девочку, а мысли только о сексе? «Добрый вечер, Асоль!» Решил выдать свое присутствие. Девочка вздрогнула и тут же задрала голову, пытаясь отыскать меня. Заметила. Нахмурилась и сложила руки на груди. Ох, черт. Вообще непонятно, кому хуже сделала. Из-за ее жеста грудь приподнялась, являя моему взору очаровательные холмики. «И тебе не хворать». «Я сейчас присоединюсь. Не вздумай сбежать».